Чувство чудесной свободы, победы и торжества стояло в воздухе, и свет был таким напряженно ярким, таким накаленно ярким. Но тут же и выключился. Осознать этого Анна Федоровна не успела. Она упала вперед, не выпуская из рук прохладного пакета, и легкие шлепанцы соскользнули с ее сильных и по-немецки прочных ног. Мур в это время уже бушевала. «Дом полон бездельников». Неужели нельзя купить бутылку молока? Голос ее был прозрачно звонок от ярости. Катя посмотрела на часы. До приезда такси оставалось 15 минут. Куда подевалась мать? Недоумевала она. Но делать было нечего, и она побежала за молоком. Знакомая продавщица Галя металась по тротуару. Реденькая толпа собралась перед входом в магазин. Там на тротуаре лежала женщина в синем звездчатом платье. Скорая помощь пришла минут через 20, но делать ей уже было нечего. Катя, прижимая к груди все еще прохладный пакет молока, твердила про себя: «Молоко, молоко», до тех пор, покуда ее не послали за материнским паспортом. И уже подходя к дому, повторяла: «Паспорт, паспорт». В доме Катя застала шумный скандал. Шофер такси, ожидавший их внизу, как было уговорено, минут 20... поднялся в квартиру узнать, почему не спускаются те, кому надо ехать в Шереметьево. Гриша, дрожащий от нетерпения, как щенок перед утренней прогулкой, завопил счастливым голосом: «Ура, мы едем в Шереметьево!» Мур, покачиваясь в своей металлической клеточке, вышла в прихожую и догадалась, что ее хотели обмануть. Она забыла про кофе и про молоко. В выражениях, которые даже шофер слышал не каждый день своей жизни, она объявила, что никто никуда не поедет, что шофер может убираться по адресу, который привел шофера, молодого парня с дипломом театрального института, в чисто профессиональное возбуждение. И он прислонился к стене, наслаждаясь неожиданным театром. «Где эта курица? Кого она хотела обмануть?» Она подняла вверх костлявую кисть. Рукав ее старого драгоценного кимоно упал, и обнажилась сухая кость, которая, если верить и Иезекиилю, должна была со временем одеться новой плотью. Катя подошла к Мур и, размахнувшись расслабленной рукой, наотмашь влепила по старой, еще не накрашенной щеке сладкую пощечину. Мур мотнулась в своей клеточке, потом замерла, вцепилась в поручни капитанского мостика, с которого она последние 10 лет после перелома шейки бедра руководила всеобщей жизнью, и сказала внятно и тихо: «Что? Что? Все равно будет так, как я хочу». Катя прошла мимо нее, на кухне вспорола пакет и плеснула молоко в остывший кофе.